Очевидно, что если текст о небесных свидетелях был бы известен с самого начала христианства, то древние авторы с жаром ухватились бы за него, ввели бы в свои символы веры и не раз цитировали бы против еретиков, и избрали бы его в качестве самого яркого украшения для каждой книги, которую они написали по вопросу Троицы. Так падает сильнейшая опора тройственности. Другая, не менее явная подделка приводится со слов сэра Исаака Ньютона, издателем апокрифического Нового Завета. Ньютон замечает, что то, что латины сделали с этим текстом, 1 Иоанна 5, греки сделали с текстом святого Павла, Тимофея 3:16, ибо путем замены «о» сигма на другое сочетание, сокращение от «бог», в Александрийской рукописи, с которой впоследствии были сделаны их копии, они теперь читают «велика тайна божественного». Бог проявился во плоти, тогда как все церкви во время первых 4 или 5 столетий и авторы древних версий, и Иероним, так же как и остальные, читали «велика тайна божественного, которое было проявлено во плоти». Отсутствующие в древних текстах слова апостола Иоанна, по мнению Ньютона, были добавлены блаженным Иеронимом около 347-го, около 420-го годов, который с той же целью вставил прямое указание на Троицу в свою версию Библии. По мнению Кюнстля, указанная тринитарная интерполяция в послании Иоанна, 1 Иоанна 5:7-8, принадлежала не Иерониму, а Присцилиану, епископу города Авилы, Испания, жившему в IV веке. В итоге своего исследования о текстологических подделках Писания Ньютон пришел к следующему обобщающему выводу. Из этих примеров ясно следует, что Писания были сильно искажены в первые века христианской эры и особенно в 4 столетии во время арианских споров. Надо сказать к стыду христиан, что католики виновны в этих искажениях куда больше еретиков, ведь именно католики сначала совершили этот подлог, а затем, чтобы его оправдать и распространять, обвинили еретиков и старых толкователей в исправлении подлинных древних текстов и переводов. Примечание. Цитируется по Дмитриеву «Неизвестный Ньютон. Силуэт на фоне эпохи». Интересно отметить, что подделка Писания о Троице была осуществлена второй раз уже в новое время, в 1520 году. Вызвано это было выходом в свет печатного издания Библии, переведенной из греческого Эразмом Роттердамским. Скандал с изданием разразился в том числе и потому, что Эразм не включил то самое место о Святой Троице. Эразм на обвинение возразил, как пишет профессор Мецгер, что ни в одной греческой рукописи он не обнаружил этих слов и пообещал, что в том случае, если такая рукопись будет найдена, то в последующих изданиях он вставит так называемую «комма Йоханнеум». В конце концов, такая рукопись нашлась или, собственно, была подделана. По сведениям, которыми мы располагаем теперь, замечает Мецгер, можно определить, что она была написана в Оксфорде около 1520 года членом францисканского ордена по имени Фрой или Рой. Эразм выполнил свое обещание и вставил отрывок в третье издание 1522 год, однако в примечании к нему выразил сомнение в подлинности данной рукописи. «Известно, — продолжает Мецгер, — что из 1000 греческих новозаветных рукописей, изученных со времен Эразма, только 3 содержат этот отрывок. Это Грег 88, рукопись XII века, в которой есть комма, написанная на полях почерком примерно XVII века, а также рукопись XIV века и XVI века. Древнейшее цитирование комма встречаем в латинском трактате IV века, авторство которого приписывается либо Присцилиану, либо его последователю, испанскому епископу «Инстантию». Этот отрывок появился в редакциях латинской «Вульгаты» не ранее 800 года. Современные католические исследователи, однако, признают, что отрывок не входит в новозаветный греческий текст. Из греческого текста, напечатанного в современных изданиях параллельно с латинским, они изъяты. Таким образом, самые ранние христианские тексты не содержали утверждения, что Иисус – это Бог, и что Он один из трех, а Трое – одно. Такая Троица, как мы показали, не была известна ни Евангелием, ни посланием, ни раннехристианским авторам. Наконец, она не была известна до середины IV века и большинству отцов церкви. Другими словами, раннее христианство. Доброе утро. Раннее христианство знало об Отце, Сыне и Святом Духе, но ничего не знало о том, что они есть один Бог. Древнему миру, а значит и иессеям, и кумранитам, и ранним христианам, напротив, была присуща доктрина эманирования от единого к множественному, от Отца к Сыну, а затем уже к феноменальному миру, где Трое, Отец, Сын и Мать, не есть Всевышний, но Его отражение на плане бытия. При этом предполагалось последовательное развертывание непроявленных и проявленных уровней данного бытия, над которыми, не исчерпываясь ими, царит непознаваемый единый. Бог, согласно этой доктрине, везде, хотя этот мир не есть сам Бог. Согласно Иринею Леонскому, мир предоставлялся совершенно иначе. По его мнению, Бог не может быть везде, потому что в таком случае придется признать Бога, Христа, и в грешниках, и в язычниках, и за пределами церкви. Именно это предполагает идея эманирования. Но у Иринея Леонского Бог не причастен ко злу, поскольку зло исключительно от сатаны. Это и объясняет, почему во всех людях, кто не в лоне церкви, нет ни Бога, ни Святого Духа, но лишь сатана. Это практически тот же яхвизм, только перенесенный из плоскости генеалогии в плоскость мышления. Доктрина эманирования предполагает по мере нисхождения Духа расширение к низу божественного присутствия в мире и пролитие божественной благодати через многие источники, подобно тому, как солнечные лучи животворят все пространство. Но доктрина Иринея предполагает исключительно узкий и строго регламентированный канал и Иегова, и Иисус Христос, Церковь. Помимо этого источника, за обладание которым иерархи церкви совершали многие преступления, никакое иное просветление невозможно. Восточное верование, православие, всеми мерами постаралось смягчить это начальственное доминирование, перенеся обладание Христовой благодатью на туманный институт, Вселенскую Церковь. Католики же были неумолимы, провозгласив непорочность Папы. Конечно, и старые жреческие институты, язычников в кавычках, сколь могли долго скрывали от верующих идею эманирования и внушали жизненную необходимость жертвоприношений и важность своего исключительного сословия. Без этих жрецов верующие также не могли самостоятельно обращаться к Богу, ибо главные формы обращения обеспечивал жреческий ритуал, но за пределами общеобязательного ритуала древний человек фактически был свободен. Христианство, провозгласив идею человека Бога, получило в свои руки страшное оружие – доступ к человеческому сердцу. Христос был такой же, как мы, но только Он ушел и оставил вместо себя на земле церковь. Никогда, ни в одной религии священники не получали столь глубокого контроля над духовным миром верующим. Когда бы все пастыри были благи и переполнены любовью, обладание такой властью не стало бы бедою. Но когда среди пастырей оказались совсем другие люди, история пошла по трагическому сценарию. Наделив себя как преемницу Христа функцией отпущения грехов, изобретя институт исповеди, был получен доступ к самому сокровенному, к человеческой совести. И что? Неужели после этого окрещенный в христианство мир стал миролюбивее, покладистее, добрее и счастливее.